Глава 9. Отец Грубер. Когда Литта оставил баронессу Канних в ее будуаре, и его поспешно удаляющиеся шаги замолкли в зале, обделанная под стену небольшая дверь отворилась, и на ее пороге показался гладко выбритый человек в сутане. Он сложил на груди руки и, качая головой и посмеиваясь, смотрел на баронессу, все еще сидевшую на своей софе. — Ну что? Ведь говорил я вам, предупреждал вас, что ничего из вашей затеи не выйдет, — сказал он сквозь смех. — Бегство не есть еще победа, — повторила баронесса последние сказанные ею Литте слова. — Вы слышали, отец? Я это сказала ему. Так как же быть? Грубер самоуверенно улыбнулся и, приподняв наискось правое плечо, скромно ответил. — Действовать? До сих пор я оставлял в покое мальтийского кавалера, но теперь пора приняться за него. И вы приметесь? А вот посмотрим.